тотчас же попала в товарищи председателя Ревкома. В тот же день последовало от Ревкома предложение и нашему отряду делегировать своего представителя. Посоветовавшись между собой и выслушав соображения александровских анархистов, которые всегда были вместе с нами, отряд делегировал меня в Ревком. Этого вхождения в Ревком от нас требовал момент. Наш отказ от участия в Ревкоме, по нашему соображению, мог отразиться на будущей идейной нашей работе против большевистско-лево-эсеровского блока. Кроме того, мы по приезде в Александровск подняли шум, почему не разгружается от арестованных тюрьма, в которой так много сидит крестьян и рабочих, схваченных и посаженных только за то, что не уважали ни власти Керенского, ни власти Центральной Рады, и, как нам один из большевиков объяснил, не освобожденных до сих пор за то, что они будто бы способны не уважать и власти большевистско-лево-эсеровского блока. Посоветовавшись с рабочими, которые сообщили нам об этих арестованных и томившихся за решеткой узниках, мы пришли к тому, чтобы представитель от нас пошел в Ревком и там настоял на разгрузке тюрьмы. Если Ревком откажется, мы проектировали силой раскрыть ворота тюрьмы и, освободив всех в ней томившихся, сжечь самую тюрьму. Итак, меня отряд делегировал в Ревком, а последний уполномочил меня, левого социал-революционера, товарища Миргородского, социал-революционера Михайловского и других, разгрузить тюрьму. Пошли в тюрьму, осмотрели, выслушали заявления арестованных, вышли из корпуса в контору, обменялись мнениями и разошлись. Не все собрались, самого главного не было. Большевика Лепика, которому уже тогда за кулисами в большевистских кулуарах был предназначен пост председателя ЧКИ, но от нас это пока скрывалось. Мне лично, сидевшему два раза в этой тюрьме, знавшему, какая она грязная и тяжелая, больно было выходить из ее ворот, не освободив никого. Но я ограничился только упреками по адресу Лепика, вышел вместе с товарищем Миргородским из ворот, сел на извозчика и возвратился в Ревком. Однако после обеда мы собрались всем и решили взяться за дело. Тюрьма была разгружена от арестованных. Продолжая сохранять свои полномочия по разгрузке тюрьмы, мы, я и левый эсер Миргородский, были затем делегированы от Ревкома в фронтовую военно-революционную комиссию при красногвардейской группе Богданова. Это была первая вооруженная группа, пришедшая с севера на Украину под флагом помощи украинским рабочим и крестьянам в борьбе против контрреволюции Центральной Рады. Здесь я был петроградцами, красногвардейцами с Выборгской стороны, избран председателем, а товарищ Миргородский — секретарем этой комиссии. Комиссия составилась из 7 человек. Нам принесли из канцелярии командующего красногвардейскими отрядами Богданова целую кипу бумаг, материалов о каждом сидевшем в столыпинских арестантских вагонах, прицепленных к эшелону, и попросили разобраться в них и дать свое заключение. Но мы, я и товарищ Миргородский, запротестовали против такого разбора дел арестованных. Наши сочлены, петроградцы, как подчиненные командующего, не могли протестовать, но согласились с нашей мотивировкой протеста. А протест наш заключался в том, что мы можем взять на свою совесть дела военно-революционной комиссии только тогда, когда вместе с бумажным материалом будем видеть перед собой человека, против которого этот бумажный материал составлен и который мог бы объяснить нам, кто он, при каких обстоятельствах арестован, где и прочее. Командующий был возмущен нашим поведением, но просить Александровский ревком заменить нас другими людьми не мог,